У Ваньки был велосипед. Раньше это был велосипед моего папы. Но когда велосипед сломался, папа сказал: вот, отремонтируй его, и будет у тебя свой велосипед. Ванька целый день стучал, колотил, отвинчивал и привинчивал. И я Ваньке тоже помогал чинить машину. И он каждый день говорил мне: мы с тобой всю Москву изъездим. И вот однажды я понял, что приближается наш с ним праздник. Ванька сел на машину. Давай, влазь. А куда поедем? Ну не все ли равно? По белому свету. Ура, мы едем кататься по белому свету. Прощай, папа. Прощай, мама. Прощай весь наш старый двор. Мы приедем к вам, люди. Я за рулем, а Денис на багажнике. И сразу начнется большущий праздник. И флаги будут развиваться. И шарики летать, и песни. И эскимо на палочке. И клоуны будут ходить на голове. Ура! Блеск! Что за машина? Прямо экстра-класс! Всех обняли, готовые. Площадь Маяковского, улица Садовая. Эй, вы откуда, ребята? С Трёхпрудного. О, ну молодцы, откуда доехали. Ну что, твоя машина? Моя. Была отцовская, а теперь моя. Я ее сам отремонтировал. А вот он мне помогал. Ага, помогал. Смотри, такие неказистые ребята, прямо химики-механики. А это ваша собака? Да, моя. Это очень ценный собак, породистая. Испанский такс. Ну что вы, какая же это такса? Таксы узкие и длинные. Не знаешь, так молчи. Московский там или рязанский такс длинный, потому что он все время под шкафом сидит и растет в длину. А эта собака другая, ценная. Она верный друг, кличка Жулик. Да что толку? Хоть и верный пес, а все-таки собака не может мне помочь в моей беде. А какая у вас беда? Ой, бабушка помирает. Помирает бабуся. У нее двойной аппендицит. И корь тоже. Не войте, пожалуйста. Ну зачем вы так воете? Когда мне не выйти, когда у меня нету сил дойти до аптеки. 3 дня не ел. А рецепт у вас есть? Если есть, давайте его поскорее сюда. Я сейчас же слетаю на машине в аптеку и привезу лекарства. Я быстро слетаю. Давайте рецепт. Нельзя терять ни минуты. Нельзя. Куда там? Вы что, в уме? Как же это я пущу 2 таких пацанят на Садовую, а? Вас там через 30 секунд в колочки разорвет, куда руки, куда ноги, головы отдельно. Грузовики, пятитонки, краны подъемные мчатся, вам хорошо, вас задавит, а мне за вас отвечать придется, и пущу я вас. Хоть убейте, пусть лучше бабушка умрет. Бедная моя, Февронья Поликарповна. Что же нам делать, да? А очень просто. Один только выход и есть. Давайте вот ваш велосипед, я сам и съезжу. И сейчас же вернусь. Ой, бабусенька! Бабуся! Дай ему велосипед. Ведь умрет бабушка. Если бы тебя так, а? Лучше уж я сам съезжу. Что, не веришь, да? Не веришь, да? Бедная старушка в беленьком платочке. Пусть помирает от кори, а пионер с красным галстуком жалеет рандулет. Вы душегубы собственники. Надя, друга вам отдаю в залог. Верного друга отдаю. Ну, теперь веришь? Веришь или нет? С ценная собака идет в залог. Ценная собака, так? Ванька, он же собаку оставляет нам как заложника. Дай ему машину, не бойся. На 15 минут хватит. А, много, куда там? 5 минут, на все про все. Ждите меня тут, не сходите с места. Ой, Такс, куда же ты? Держи! Она за хозяином побежала. Ей без него скучно. Вот что значит верный друг. Эх, мне бы такого. Ну ведь она же заложница. Ничего, они скоро оба вернутся. Дурак я, дурак. Не вернется он никогда, этот тип. И велосипед не вернется. И ценная собака Такс тоже. И больше Ванька не сказал ни слова. Он, наверное, не хотел, чтобы я думал про страшное. Но я все равно про это думал. Ведь на Садовой такое движение.